Компания «Вира М.» представляет книгу Сергея Михайловича Соловьева «Чтение и рассказы по истории России». Русская летопись для первоначального чтения. Читает Олег Федоров. Сергей Михайлович Соловьев. Русская летопись для первоначального чтения. Предисловие. Еще в 1846 году профессор Редькин предложил мне поместить в издаваемой им новой библиотеке для воспитания несколько статей по русской истории, приспособленных к понятиям тех читателей, для которых назначалось его издание. Я не нашел ничего более соответствующего этой цели, как представить извлечение из древней русской летописи до половины XIII века на новом русском языке. Но с возможным сохранением формы и духа памятника, извлечения не отрывочные, но с характером непрерывного повествования. Начиная этот труд, я руководился следующими побуждениями. Во-первых, я думал, что нет ничего доступнее для молодых читателей, как простое и вместе с тем живое повествование древних наших летописцев. Повествование безыскусственное о делах юного народа, только что начавшего общественную жизнь с ее первоначальными простыми отношениями. Во-вторых, я считал полезным познакомить молодых русских читателей с самым важным памятником нашей древней литературы. Тем более, что многие из них по своим специальным занятиям будут не в состоянии познакомиться с ним в подлиннике. В-третьих, наконец, я имел в виду пользу, какая могла произойти от моего труда для изучения того периода русской истории, который всего более затрудняет юношество в сухих учебниках. Причины же, по которым я избрал именно только древнюю русскую летопись до половины XIII века, надеюсь, будут понятны всякому, кто знаком с источниками нашей древней истории. Известно, что летописи после половины XIII века теряют уже те живые краски, которыми отличаются летописи древние. Профессор Сергей Соловьев.